Глава 26. Крепко держа меня за руку, новоиспеченный муж стремительно шел по плохо освещенному факелами дворцовому коридору. Нет, я не развивалась позади него, как знамя на ветру, но и задать хотя бы один из сотни мучивших меня вопросов, не сбив при этом дыхание, не могла. При этом он умудрялся не только не врезаться во встречных эльфов в довольно узких каменных проходах, но и зорко следил за тем, чтобы я не задела кого-либо или не сбила с ног. Оставалось надеяться, что мы так спешим к моим покоям, где я получу полную возможность высказать супругу свое возмущение его шантажом, уточнить, как и где могу получить тигра с оружием и выставить наглеца за порог. Не думает же ли он, что какие-то слова совместно с железкой на запястье, будь браслет хоть трижды брачным и заколдованным драконами, дают ему на меня право, как купчая на скаковую лошадь? Плевать, какие бумаги умудрились подписать мои родители. Они тоже не имеют на меня никаких прав. Я же не рабыня, в конце концов. Внезапно мы остановились у одной из дверей. Выглядела она абсолютно так же, как из десяток других, проделанных в стенах напротив друга. Такое же темное, лакированное дерево, отполированное многочисленными прикосновениями до блеска круглая медная ручка. За время моего отсутствия эльфы так и не сообразили как-либо помечать безликие двери. Никаких табличек с номерами или именами жильцов не прикрутили. Запоминай сам, тренируй память. Третий гостеприимно распахнул дверь передо мной. Я замялась. Оставаться с ним наедине в пусть даже очень просторной комнате не входило в мои планы. Тем более я не была уверена, что комната моя. Нет, его я не боялась. Хотя осознавала, что третий далеко не пай-мальчик. В клане сиреневых орхидей его явно опасались. Я же скорее не доверяла самой себе. Тет-а-тет соблюдать дистанцию будет проблематично, а я твердо решила — никакого интима. По крайней мере, некоторое время. Хотя это и нелогично. В прошлом теле умудрилась переспать с ним буквально на второй день знакомства. Ну, вот такая я противоречивая. Я смерила мужа задумчивым взглядом и хотела было поинтересоваться, когда он изволит вернуть тигра, но вместо этого ехидно сообщила. «Вообще-то, жену принято на руках через порог переносить, а не запускать первой, как кошку, в новый дом». Виллель вздохнул, поднес мою руку к губам, чтобы нежно поцеловать ладонь. Теплые губы легко коснулись кожи, вызывая в теле трепет желания. «Значит, соблюдаем традицию», — хрипловатым голосом сообщил он, легко подхватил на руки и перенес через порог. Я ощутила прикосновение его губ на своих губах, сначала легкое, почти незаметное, но потом все более настойчивое. Он поставил меня на ноги. Его руки гладили мои волосы, спустились ниже, по шее, уверенно и умело находя все нужные точки, заставляя тело вспыхивать ответной страстью. Держа друг друга в крепких объятиях, мы провальсировали через гостиную в сторону спальни. Надо сказать, из меня и раньше танцор бальных танцев был так себе. Я основательно оттоптала ноги партнера. Он умудрился молча стерпеть экзекуцию, не переставая страстно покрывать поцелуями мое лицо и шею. Ну и выдержка у мужика. Передвижение осложнялось наличием в комнате мягкой и не очень мебели, которую мы с энтузиазмом пересчитали разными частями тела, а диван, например, приложились не единожды, щедро наставив друг другу синяков. Хорошо, хоть обошлось без переломов и растяжений. «Какая тварь наставила здесь столько мебели?» Шипя сквозь зубы, поинтересовалась я, прерывая очередной поцелуй, пытаясь отдышаться. Вот уж никогда не думала, что прелюдия может быть настолько травмоопасна. «Не поверишь, я задаю себе тот же вопрос», — доверительно сообщил эльф. «Похоже, у нас мысли сходятся. Как думаешь, это и есть та самая гармония в браке, которую обещал его светозарность?» Я подумала, что мысли могут сходиться не только у гармоничных супругов. Говорят, у дураков есть такая же особенность. Но не стала расстраивать Виллеля. Только на новый уровень отношений перешли, а он обидится и снова на совместные прогулки перейдет. Ходок-марафонец. Тем более здесь полно садов, где еще не ступала наша нога. «Полагаю, это она и есть», — дипломатично согласилась я. Его рука ласково скользнула по щеке, уцепилась за подбородок, мягко приподняла его. Губы эльфа коснулись моих сначала легко, словно просто пробуя на вкус. Затем поцелуй стал более настойчивым, властным и волнующим. Он вновь повлек меня к спальне, и мы тут же наткнулись на ручку кресла. «Чёртов форт, Боярд!» — Сквозь зубы прошипела я, потирая ушибленное бедро. «Запомни свою мысль. Потом объясни, что это за форт такой», — предложил Виллель. Легко подхватил на руки, стремительным шагом преодолел оставшееся расстояние до спальни и бросил на кровать. «Добрались и не убились», — с облегчением подумала я, с удивлением, обнаружив на шелковом покрывале густой слой рассыпанных лепестков, подцепила парочку пальцами. «Точно, лепестки белых роз, прям как в песне». А он подготовился, вон какой романтик изобразил, и свечек для атмосферности не пожалел. Когда только успел. Виллель на ходу расстегнул и стянул с себя кожаную куртку. Моему взору открылись потрясающие мышцы и кубики на прессе. Невероятное пиршество для глаз, заставившее бешено забиться мое сердце. Эльф швырнул куртку на кресло и улыбнулся. От этой улыбки что-то внутри сладко заныло в предвкушении. Медленным движением он скользнул на кровать. Медленно пробежался по пуговицам моей куртки, расстегивая их одну за другой. Чуть спустил ее с плеч, но не полностью. В итоге рукава сковывали мои движения, не давая двигать руками. Поддев указательным пальцем бретельку кружевной сорочки, Виллель спустил ее с плеча, затем проделал то же самое с другой бретелькой. Вздрагивая от каждого его прикосновения, я прикусила губу, чтобы не застонать от разочарования. Я безумно хотела коснуться его обнаженной груди, но, увы, была лишена этой возможности. Он наклонился ко мне так, что его губы почти коснулись моего уха, и хрипло прошептал. «Вот теперь ты точно никуда не сбежишь». Кончиком пальца он медленно провел по моей груди, слегка надавил на сосок, заставив меня прикусить губу еще сильнее, почти до крови. «И это невероятно мне нравится». Я почувствовала, как жаркая волна желания накатывает на меня. «Черт побери, чего же он медлит? Это просто невыносимо». Виллель снова вернулся к моим губам. Коснулся сначала осторожно, затем настойчивее. Кончиком языка пробежался по зубам, затем уже полностью завладел ртом. «А ты не спешишь», — со стоном выдохнула я. «Это плохо». Тихо рассмеялся он, и его губы сомкнулись вокруг моего напряженного соска. Я выгнулась ему навстречу. «Раньше ты не был так робок». Севшим от возбуждения голосом напомнил я о нашем прошлом чаепитии. «Но раньше ты не была девственницей», — откликнулся он. «Что?» — воскликнула я, подпрыгивая на кровати. Возбуждение как рукой сняло. «Как вообще такое возможно?» Не ожидавший такого финта, эльф с грохотом рухнул с кровати. «Вот тебе и хваленная тень!» — ехидно прокомментировала произошедшее я, пытаясь призвать к порядку разбегающиеся от нервного потрясения мысли. Вот уж никак не ожидала такого открытия. Моя мама наверняка гордилась бы мной, узнав, что я сберегла невинность до первой брачной ночи. Она у меня довольно старомодных взглядов и никогда не одобряла гражданские браки. Но моя первая любовь, увы, не закончилась браком и не стала единственной. Такое вообще не очень часто случается. «Я, между прочим, пытался доставить тебе удовольствие», — смешливо сообщили мне с пола. «Ну да». Попытка не особо задалась. Ну так аккуратнее с девушками надо. Как показывает практика, техника безопасности в таком деле — штука не лишняя. «И что?» — ничуть не смутилась я. «Мне полагается подуть на ушиб?» «Было бы очень мило с твоей стороны», — полным соблазна голосом протянул наглец. «Ага, разбежался. Сам сообщает шокирующее известие, сам отбивает себе копчик, а я обезболивая первую помощь оказывай. Вот уж дудки». «Ни за что не стану дуть на твою задницу!» Решительно взяла самоотвод я и принялась застегивать куртку. «Так что там насчет девственности?» «На самом деле я имел в виду затылок». Самодовольно рассмеялся третий и текучим движением перебрался на кровать, умудрившись не потревожить ни одну пружину. «Но твое предложение нравится гораздо больше». Он потянулся ко мне, но я увернулась и отползла в сторону. Проделала это не так элегантно, зато вполне показательно. Благо, кровать большая, на ней хоть неделю в прятки играть можно, а если повезет, то и весь медовый месяц. «Не переводи разговор на другую тему! Откуда у тебя вообще такие сведения?» «Дорогая...» Терпеливо вздохнул он, сверкая в мою сторону насмешливым взглядом сапфировых глаз. «Неужели ты всерьез думала, что Эмель с полуорком позволяли себе нечто большее, чем пару поцелуев, сорванных украдкой?» Разумеется, после случившегося несчастья ее проверили жрецы и нашли непорочной. В противном случае по следам Шига, так, кажется, его зовут, пустили бы лучших ищеек с приказом доставить живым, чтобы передать на долгие изощренные пытки назидание другим. Не понимаю, что ты так расстроилась. Уверяю, я буду очень нежен. Я смерила супруга задумчивым взглядом начинающего мясника, который точно знает, туша должна быть разделена, но понятия не имеет, с чего начать, так как забыл дома конспект. «Нет», — сообщила я изумленному такому развитию событий Вилелю, «я к этому не готова». «Потрясающе! А несколько минут назад мне так не казалось. Если ты собиралась беречь себя до брачной ночи, это она и есть». Осторожно напомнил он и придвинулся ближе. Я синхронно отодвинулась. «И все равно нет». «Милая, мы же уже были с тобой вместе, и тебе понравилось». Отказывался сдаваться эльф. Далась ему эта брачная ночь. «С чего ты взял, что понравилось?» На всякий случай отодвинулась еще чуть дальше. «Такое ни с чем не спутаешь. У тебя даже ноги дрожали». Самодовольно улыбнулся он. «О да, он действительно хорош. Тысячи лет тренировок — это вам не шутки. Но не сообщать же ему об этом. Загордиться. Хотя куда уж больше». «Ты не радовал меня разнообразием поз. Ноги банально затекли». Отрезала я и отодвинулась еще дальше, почти на самый край кровати. «Я понимаю, что ты немного растеряна, но это же у тебя не в первый раз», — попытался воззвать к разуму супруг. «Ха, в том-то и дело, что не в первый». И, положа руку на сердце, первый меня, мягко говоря, не порадовал. Лишение невинности — то еще мероприятие, чтобы там не писали в любовных романах. «Вот именно», — хмыкнула я, попыталась отодвинуться еще дальше и чуть не свалилась на пол. Еле удержала равновесие, вцепившись в атласное покрывало, безжалостно сминая белые лепестки роз пальцами. Виллель одним броском настиг, дернул на себя, не давая упасть, затем ловко подмял под себя. Я испуганно пискнула, задергалась, пытаясь вывернуться, но с тем же успехом могла попытаться сдвинуть с места бетонную плиту без помощи башенного крана. «Да ладно, все не может быть так плохо», — хрипло прошептал он. «Тебя когда-нибудь на кол сажали?» — хмыкнула я. «Нет, боги миловали». «А что другим предлагаешь?» «Нам все равно придется это сделать». «Интересный аргумент». «Бедолага, представляю, какой это будет стресс для тебя». Не удержалась от ехидства я, сделав очередную попытку вывернуться. «И вообще, меня тошнит. Месячные, и голова раскалывается». «Серьезно? Прямо все сразу?» Отчего-то не поверил он. Я сразу обиделась. Я женщина, в конце концов, создание хрупкое. Бывают же у меня разные недомогания. Хоть бы целителя предложил позвать. Хам. «Да как-то сразу навалилось все. Грустно вздохнула я. «Может, тебе к наложницам сходить пока? Критические дни — это надолго. Не то чтобы я хотела, чтобы мой муж ходил в гарем. Я вообще ревнива». Но в данный момент была готова послать его хоть в женский монастырь, хоть с визитом к амазонкам. «А если тебе нужно типа доказательства на просто не изобразить, рекомендую кетчуп. На кровь похоже, и кровь искать не надо», — щедро предложила супругу. «А что? В книгах на исторические темы так часто поступали. В смысле, кетчуп, конечно, никто не искал. Брутальный главный герой брал кинжал, демонстративно наносил себе царапину и орошал белоснежные простыни кровью, дабы соблазнить новоиспечённую жену позже. Не в попыхах. «У меня нет наложниц», — поделился проблемой эльф. «Да!» — искренне изумилась я, не зная, радоваться этому факту или нет. Просто в замечательной книге «Тысяча шагов леди к совершенству» написано, что наличие наложниц обязательно для любого эльфа и необходимо для его мужского здоровья. Как по мне, так это просто оправдание для мужиков, которые набивают свои дома смазливыми девицами, причем делают это на законном основании. «Почему?» «Не обзавелся», — доверительно сообщил он. «Почему? Некогда было кастинг проводить? Ну, смотрины, по-вашему», — уточнила я. «Я здесь редко бывал». «Зашибись. Теперь он станет бывать здесь чаще и сможет позволить себе собрать энное количество красоток. И это при живой жене», — ловелас несчастный. «Да-да, глупо ревновать мужчину, которого пару минут назад сама же отправляла в жаркие объятия других женщин. Но к черту логику, когда я в таком шоке!» Виллель истолковал мою раздраженную задумчивость по-своему. «Ладно, расслабься. Не трону я тебя сегодня». Криво усмехнулся он, скатываясь в сторону. «Правда?» — искренне изумилась я, проявленная снисходительности. «Вот и думай теперь, побрезговал или просто решил не торопить события. Ой, оскорбляться мне или нет? Как-то подозрительно легко сдался. Может, задумал чего?» «Я не насильник. Что бы ты там себя обо мне не надумала?» — пояснил внезапную щедрость эльф. «Итак, чем займемся? Все еще не веря в происходящее, осторожно, чтобы не спровоцировать раскинувшегося в позе, сытый лев отдыхает после охоты, мужа, сползла с брачного ложа, на котором, кстати, мы оба лежали в обуви. Невероятное свинство с нашей стороны. Покрывало придется менять. Хотя романтичные лепестки белых роз тоже внесли свой вклад, замарав плотный атлас своим соком. «Не знаю, как ты, а я собираюсь хорошенько выспаться», сообщила Виллелю, одергивая задравшуюся куртку. «На дворе день», — напомнил он. «Хм, подумаешь, шторки задвину и баньки. Только я и кровать. Мечта поэта и никаких собак вместо подушки». Мечтательно протянула я, направляясь в сторону двери, за которой, как мне показалось, должна находиться ванная комната. Но не две же двери ведут в гостиную. «Прекрасная идея!» Решил подлить масло на алтарь семейной гармонии эльф. «Я, пожалуй, присоединюсь». «В смысле?» От удивления споткнулась на полушаге. «Дорогая, ты же не думаешь, что при твоей удивительной способности исчезать я оставлю тебя одну? К тому же не только у тебя были проблемы со сном. Я, между прочим, тоже спал в полглаза, пока ты в лабиринте собак выгуливала». Хотела было устыдиться, но передумала. «Какого чёрта? Я же не виновата в том, что бывшему Эльмель приспичило меня караулить. Еще руки распустил, гад. Так что все претензии можно смело переадресовать страже клана. Или кто там должен был охранять дворец леди Гвинель и лорда Артмаэля?» «Ты собрался спать здесь?» Постаралась красиво изогнуть бровь в изумлении я. Искренне надеюсь, что получилось не сильно похожее на нервный тик. «Разумеется!» Он блеснул широкой улыбкой чеширского кота. «А что такое, дорогая? Помнится, тебя не сильно расстраивало мое соседство. Кровать большая, точно поместимся. И я твой муж, за репутацию не надо беспокоиться». Конечно, он прав, но я все равно нервничала. «Я читала в одной умной книжке, «Тысяча шагов леди к совершенству» называется, что у мужа с женой должны быть разные покои», — решила блеснуть знанием местных обычаев я. «Похвальное стремление к самообразованию», — оценил мою начитанность муж. «Но разве там написано, что мы обязаны спать отдельно друг от друга? А вот про первую брачную ночь наверняка имеются некоторые наставления. Может, стоит освежить прочитанное? Или ты еще не дошла до этой увлекательной главы?» Я гордо вскинула подбородок и сбежала в ванную.